Эпилог. Ирма. Открыла дверь без стука, заходя в кабинет. Человек, сидящий в кресле, оторвался от смартфона, удивленно глядя на меня. Я же с улыбкой прошествовала вперед. «Тебя кто пустил сюда?» «А кто меня может не пустить?» «А, Женя?» «Он постарел. Хотя за эти годы все мы постарели. Столько воды утекло, что становилось иногда не по себе. Я смотрела спокойно. Мне больше нечего было доказывать этому человеку. Но одну новость я хотела сообщить ему сама. «С какой стати ты врываешься в мой кабинет? Вали в свой фонд и соседний департамент!» Он не сдерживался. Чувствовал, что осталось немного. Сердечко ему, может, и подлечили, а вот манеры из ниоткуда не возьмутся. Я же просто ответила: «Хочу осмотреть свое новое место работы, господин Шаинский. Все же на этой неделе объявят вашу отставку на пенсию. Мне кажется, тут нужно будет сделать ремонт», — я говорила, картинно осматриваясь. А из его лица уходили краски. Стекали, как когда-то, когда я рыдала в тот самый день, когда он решил меня уничтожить. «Ты не посмеешь», – прошептал он. «Я? Это было не мое решение, Евгений Петрович. Под вашим руководством Федерация волейбола пережила самые худшие свои годы, погрязнув во взятках и коррупции, домогательствах. Фу, одним словом. Ах ты шлюха! А вот здесь попрошу, господин Шаинский, воздержитесь от оскорблений и уйдите достойно». Он стиснул зубы, а я смотрела холодно, пытаясь понять, что я чувствую, и не могла не отметить, что ничего особенного. Нет, конечно, удовлетворение присутствовало. А у кого его не будет после подобного прошлого? Даже спустя много лет не забыть, не простить. Но зато можно поменять к этому свое отношение. Возникла странная тишина, в которой прозвучало: «Отомстила все-таки. Довольна теперь? Нашла способ меня наказать?» С раздражением села на один из стульев. Поставила локти на старый полированный стол из какого-то модного в те годы дерева. Ответила: «Отомстила? Ты, Женя, кажется, что-то путаешь. Я бы тебе отомстила, если бы тогда, когда твой сын ко мне приперся с объяснениями в любви, поимела бы его и довела до депрессии от разбившегося сердца. Но я вместо этого дала ему работу в фонде, познакомила с женой будущей, и теперь он один из лучших в своем деле, востребованный специалист, между прочим. А ты похерил отношения с ним». Все же не выдержала, встала, руки уперла в столешницу, продолжая: «Отомстила бы я тогда, когда меня в комитет следственный вызывали несколько лет назад, предлагали поднять ту историю и обвинить тебя в изнасиловании. Но я отказалась, Женя, потому что ебал меня ты с моего согласия. Он стал белее мела, потому что то дело, инициированное одной спортсменкой, до сих пор не закрыто. И рано или поздно они найдут ту, что согласится. Отомстила бы я тогда, когда рассказала про твою схему мутную с недостроенным центром в регионе. Помнишь, каком? Ты же думал, я туповата, чтобы запомнить подробности. А я запомнила, представь себе. Мне продолжать?» Он поправил ворот, ослабил галстук. Больше в его взгляде не было того превосходства и озлобленности. Шаинский был растерян. Я же просто сказала: «Пошел вон, и чтобы я тебя никогда больше не видела. И не потому, Женя, что я хочу отомстить. Мне противно. Просто таких, как ты, к власти нельзя на пушечный выстрел подпускать. Я могла снять тебя сотню раз со своими связями, но твоя отставка не моих рук дело, а твоих. Для меня это был момент принципиальный. До сих пор помню, как мне предложили эту должность 2 недели назад. Человек, который это сделал, знал о нашем с Шаинским прошлом. Но я его не просила и не лезла туда. Мудила Петрович нервно поднялся, схватил свой чемодан и, не проронив ни слова, пошел из кабинета. Вон. А я на секунду замерла, а потом медленно прошла в своей узкой юбке вперед. Свою карьеру игрока я закончила пару лет назад. Возраст, семья. Георгий долго уговаривал пойти в политику, выйти на международный уровень. А я просто занималась фондом, школой волейбола подруги и тренерством. Глядя на кресло передо мной, я медленно в него опустилась. Кто бы мог подумать, что судьба приведет меня сюда, спустя столько лет. Вот бы посмеялась та поломанная девочка. Она бы ни за что не поверила в то, что случится. Не думала даже, что ее ждет счастливое замужество, испытание, карьера с головокружительным успехом, серебро Олимпиады, так и оставшаяся единственной олимпийской наградой, многократная чемпионка России. Я много лет жила и играла в Италии. Нам с Жорой тогда было тяжелее всего. Я как раз потеряла ребенка после первого ЭКО и ушла в волейбол с головой. Виделись на выходных, так как он не мог бросить карьеру тут, а я играла там, у Вани с Катей. Поэтому, когда случилась вторая беременность, чудесная, волшебная и естественная, я, не задумываясь, все бросила. Вместе с Маргаритой Самсоновой мы смотрели, как Катерина становилась олимпийской чемпионкой, как Миша защитил титул. Я не жалела. Мне не нужно было никому ничего доказывать. Больше нет. Жизнь внутри меня и выстраданный сын, что появился точно в срок. Вот моя главная награда. Зажмурилась. Столько лет прошло. Я уже старая. Хотя Жора считает иначе. И страсть между нами не угасла. Провела пальцами по столу. Кто бы мог подумать, но я чувствую в себе силы и эмоции, чтобы идти дальше. В новое начало и невероятное приключение. Здесь я на своем месте. Я, Ирма Гордеева, что стала чемпионкой по той цене, которую я за это заплатила. Читал Иван Караваев.